В январе 1745 года Любрас доносил, что когда он увещевал наследного принца содержать всегдашнюю истинную дружбу и откровенность с императрицей и великим князем, то Адольф Фридрих обнадеживал его, что, невзирая на все противные внушения, он постоянно будет держаться общего интереса Швеции и России, будет поступать всегда с согласия императрицы и ее наследника, и что тех людей, которые советуют ему противное, не признает своими друзьями. «Надеюсь, — писал Любрас, — что его высочество слово свое держит, хотя он постоянно окружен молодыми людьми, питающими совершенно противоположные чувства. Я стараюсь посредством малого числа благонамеренных, имеющих доступ к принцу, поддерживать в нем чувства, соответствующие его собственному интересу». Любрас доносил императрице, что в Стокгольме уже готов проект союзного договора с Россией, а секретарь посольства Чернев писал к канцлеру Бестужеву: «Мне от одного моего приятеля в крайнейшей конфиденции сообщено, как здешняя наследная принцесса недавно получила письмо от брата своего, прусского короля, в котором он просит приложить все старание о скорейшем заключении оборонительного союза между Швецией и Пруссией с гарантией Верхней и Нижней Силезии и дачью от 6 до 8 тысяч шведского войска, также просит помогать министру императора Карла VII, в чем принцесса и обнадежила своего брата. Принцесса обо всех здешних делах королю прусскому подробно сообщает, будучи руководима в своих поступках здесь графом Тессином, который с женою своей, родственниками и креатурами находится у нее в великой милости. Но так как Тессин коварный человек и враг России, то не вышло бы из этого каких-нибудь вредных следствий. Русский двор потребовал, чтобы переговоры о заключении союза происходили в Петербурге, а не в Стокгольме, и по этому случаю Чернев писал Бестужеву: «Статс-секретарь Нолькин очень недоволен, что переговоры о союзе продолжаются не в Стокгольме, и приписывает это вашему высокографскому сиятельству, но это очень полезно сделано, ибо этим его неописанному шильничеству лучшие способы вовсе пресечены. Король очень недоволен поступками кронпринцессы, которая вмешивается в государственные дела и персонально очень пренебрегает его величеством. Вследствие своего чрезвычайного честолюбия она неусыпно старается установить здесь самодержавие и надеется достигнуть своей цели с помощью Франции и Пруссии. Поэтому не только покровительствует франко-прусской партии, но и старается ее усиливать, для чего учредили особый орден. Патриоты при дворе принимаются с большой холодностью и, не имея себе никакой опоры, легко могут обессилить, поэтому было бы очень полезно поддержать их обнадеживанием помощи из России». На это при докладе Бестужев сделал такое замечание: «Генералу Любрасу предписано всех патриотов обнадеживать и через них недоброжелающих в случающихся делах и особливо в недопущении суверенства преодолевать. А он, Любрас, вместо доброжелательных из противной партии, а именно графа Гилленборга, все высочайшую милостью и конфиденцию без указа обнадежил». Императрица предупредила наследного принца, чтобы не очень сближался с Тессином, и вдруг узнает, что наследный принц сделал Тессина своим обермаршалом. Когда Любрас напомнил ему о предостережении бывшим из Петербурга, то Адольф Фридрих отвечал, что имел случай удостовериться в усердии Тессина содействовать всему, что клонится к утверждению дружбы между Россией и Швецией. Впрочем, если бы Тессин по отчаянию и обнаружил враждебные намерения, то это нисколько не может иметь влияния на чувство высокого уважения и благодарности, которые он, наследный принц, до конца жизни будет питать к императрице. После этого разговора пришел к Любрасу от наследного принца галштинский советник Гольмер и объявил, что принц долго медлил назначением Тессина, но принцесса с членами франко-прусской партии ни днем, ни ночью не давали ему покою и так ему наскучили, что принужден был согласиться. Между тем Чернев в своей переписке с канцлером выставлял Любраса человеком неблагонадежным, преданным франко-прусской партии. Так от 2 апреля он писал: Здесь, исключая Минерву, наследную принцессу, и главных учителей епикурейской философии, почти все чуду морскому Любусу. Скорейшего возвращения отсюда в прежнее его жилище желают. И если это случится, то антагонисты, то есть преданные России люди, устроят хороший праздник. Но сам он, почитая это место за прямой соломоновский Офир, немалой охоты к тому не показывает, особенно потому, что еще не освободился от своей жестокой болезни, которая его день и ночь терзает. Эта болезнь — великопосольская немощь. Чернев при этом жаловался канцлеру, что ему многие угрозы и зело чувствительнейшее разглашение чинятся. Но еще 12 марта императрица, призвав к себе канцлера, объявила ему: из открываемых известным образом секретных писем она усмотрела, что генерал Любрас будто по указу обнадежил графа Гиленборга в ее милости и совершеннейшей доверенности, о чем ему и никому никогда повеления не было. Кроме того, он обнадежил Гиленборга и совершенную дружбу канцлера. Все это он сделал самовольно, и в рассуждении таких его продерзостных, равно как и прочих его сомнительных поступков, она приказывает приискать на его место способного человека и отправить посланником в Швецию, а его Любраса отозвать. Бестужев указал на Корфа, бывшего посланником в Копенгагене. Шведский посланник в Петербурге Цедеркрейц объявил, что его правительство согласно на заключение союза с условием субсидии и уплаты обещанных 400 000 рублей. Канцлер, разумеется, поднес императрице на утверждение ответ с отказом. Елисавета сначала согласилась отказать, говоря, что действительно субсидии давать не за что, да и в обычае этого вводить отнюдь не надобно, но потом переменила мысли. Разве ждать им 400 000, чтобы не выпустить их из рук, но дать не вдруг, а в несколько лет, смотря между тем на их поступки и обстоятельства, и чтоб дача эта не имела вида субсидии, а признавалась бы только благодеянием, но и об этом до времени молчать. Канцлер заметил, что не надобно шведам русскими деньгами на Россию же подавать оружие. Лучше их содержать во всегдашней скудости, чем обогащать. Но Елисавета осталась при своем. 4 апреля в доме вице-канцлера происходила конференция с Цедеркрейцем, при котором сама императрица присутствовала инкогнито. Цедеркрейц не соглашался на союз без уплаты 400 000 рублей. По окончании конференции Елисавета объявила, что соизволяет уплатить 400 000 рублей в 4 года, чтобы не порвать дело о союзе, но повторила, чтобы дачу эту не признавать за должную по прежнему обещанию, а только следствием благодушия и склонности ее к дружбе с Швецией по случаю нового союза с этой державой.